События завертелись калейдоскопом. Хранящий свет был, конечно, удивлен видом появившегося на стене изображения младшего сына, однако виду не подал. Выслушав его, Фортаэль укоризненно покачал головой. Вечно этот неугомонный находит себе приключения. Надо же, эльфы из другого мира. Но не принять чудом выживших сородичей он не мог. И дал на это добро, указав здание в Эльваране, куда их следовало переместить. Там бедняк встретят целители и назначены сразу же ответственные за расселение. Храд в то же время договорился о приеме пожелавших избрать Лиан воинов лесной стражи с Ланигом. Настер-наставник, конечно, выругался, узнав, где они оказались и откуда эти самые эльфы взялись. Однако проблем создавать не стал, попросив доставить переселенцев во двор его торсидарской канцелярии. Пока все это происходило, воины Ренталоса носились по плоскогорью, разыскивая попрятавшихся в самых порой для того неподходящих местах сородичей. Благо, плоскогорье было крохотным, да и эльфы чувствовали друг друга на небольшом расстоянии. Поэтому нашли всех. Несчастные готовились к смерти, услышав, что шум боя стих, подумали, что их защитников перебили, и решили дорого продать свои жизни, даже те, кто совершенно не умел сражаться, даже дети. Услышав, что пришло спасение, они поначалу просто не поверили. Однако пришлось поверить, особенно когда увидели серый туман открытых порталов. 320 эльфов предпочли отправиться в Эльваран. После случившегося жить среди людей казалось им невозможным. А вот 18 воинов лесной стражи избрали Элиан, не желая снова становиться изгоями. Этому никто из остальных не удивился. В лесную стражу издавна шли те, кто не принимал обычаи и законы народа, кому среди обычных эльфов было тесно и тошно, кто больше всего на свете ценил свободу, одинокие волки. К ним и относились, соответственно, даже презирали. Хотя любую опасность первыми встречали именно они и первыми отдавали свои жизни. Ренталос официально отрекся от титула Даллерия, передав его самому старшему из детей мужского пола, Тинтолосу, а до совершеннолетия нового повелителя править остатками народа будет его мать Эллириаль, единственная выжившая представительница древнего рода Серебряного Древа. Когда-то Ренталос любил эту женщину, но ему презрительно указали на дверь, едва он попытался обратить на себя внимание красавицы. Неудивительно. Она вскоре вышла замуж за такого же, как и сама, надутого спесью ревнителя давно устаревших обычаев. А Келла лесной стражи остался один. Больше за 300 лет никто ему к сердцу не припал. Лесные стражи уходили последними, дождавшись, пока все выжившие, за которых они несли ответственность перед Создателем и своей совестью, окажутся в безопасности. Когда рядом с Тенувелем и Хратом остался только Ренталос, он внезапно спросил: «А можно мне с вами отправиться?» Принц с орком переглянулись и еще раз посмотрели на его ауру. «Да, ошибки нет. Вполне способен стать Эльдаром». Чистое серебряное сияние переливалось над головой Келлая, видимое только тем, кто способен был его видеть. Абсолютно чистая душа, честь, долг и благородство, возведенные в абсолют. «Понимаете, уважаемый Ренталос», — вздохнул Тенувель, — «мы отправляемся туда, где для невладеющего магией может быть опасно. нам придется отвлекаться от главной задачи, чтобы защитить вас. А чтобы овладеть магией, вы должны будете принять из рук Ильянского императора плащ рыцаря престола. Это величайшая ответственность, отказаться от которой невозможно до самой смерти. Никогда не боялся ответственности, — отрезал тот. Я готов. Что нужно делать? Храд с Тенувелем снова переглянулись. Ради инициации нового Эльдара можно отложить и поход по чужим мирам. Слишком мало способных принять плащ рыцаря престола. Мизерно мало. И не важно, что Ренталос не из их мира. Такие не предают, такие физически не способны предать. Такие будут верны до конца, вынесут все, что угодно, но сохранят честь. Вы уверены в своем решении? Голос Тенувеля стал гулким, перекатывающимся. В его миндалевидных глазах вдруг загорелось нечто такое, что Келлаве передернуло. — Да, уверен, — ответил он, взяв себя в руки. — Мы будем жить в вашем мире, а раз так, он отныне и мой. Значит, я обязан встать в первых рядах его защитников. Всегда шел навстречу опасности, намерен также поступать и впредь. «Что ж, дайте руку!» Принц с орком совместно сформировали портал, ведущий в зал церемоний замка призраков, и шагнули в него, уводя с собой Ренталоса. Они оказались перед гигантским, едва заметно светящимся кристаллом. Никогда не видевший алмазов такого размера, Келлае изумленно приоткрыл рот. «Назови свое полное имя, эльф!» Грохнул пронимающий до кости голос. Он обернулся. Оба сопровождающих изменились. Они теперь были в серых плащах с капюшонами. Их лица скрывал туман. Помнится, так выглядел Тенувель, когда впервые появился в их мире. Такое облачение явно что-то значило. Но что? Однако надо было отвечать. Раз вызвался, так стой до конца. Ренталос, Телле Эльтайль. Я, законный император Элиана, спрашиваю тебя, Ренталос, Телле Эльтайль, готов ли ты отдать во имя служения империи свою жизнь и свою душу? Готов ли отказаться от всего, что было тебе дорого раньше? Готов ли ты принять плащ рыцаря престола? — Так мальчишка Тенувель — император человеческой империи? Да как такое возможно? Как это могло случиться? Ренталос довольно долго хватал ртом воздух, приходя в себя от потрясения, а затем с трудом разомкнул губы. «Готов?» Он очень надеялся, что не совершает ошибки. «Да будет так!» В один голос грянули туманнолицые. Из кристалла вырвалась серебристая молния и ударила в Ренталоса. Его тело окуталось того же цвета сиянием, рухнуло на пол, забилось в конвульсиях, затем покрылось сеточкой черных и белых разрядов. Молнии продолжали бить из кристалла одна за другой, заставляя эльфа отчаянно кричать от боли. Тенувель растерянно посмотрел на Храта. Все происходило не так, как обычно. Раньше дело всегда обходилось одной молнией какого-либо цвета, показывающей предрасположенность будущего Эльдара к одной из сил. А сейчас что творится? Однако прерываться было нельзя, и императоры продолжили читать заклинания преобразования. Они опять же срабатывали как-то странно. В чем же дело? Может, в том, что Ренталос из другого мира? Или он носитель чего-то? Но какая сила имеет цвет серебра, Ренталос поднялся с пола только через час, что тоже было крайне необычно. Его глаза и волосы стали полностью серебристыми. Аура над ним горела такая, что императоры отшатнулись. Да что происходит-то? Впрочем, Келай сам не понимал, что с ним творится, но ощущал себя совсем иначе, чем до обряда. Знал и умел столько, что голова кругом шла, и ощущал, что некто бесконечно сильный смотрит на него, как смотрят на подающего надежды очень талантливого ребенка, любимого ребенка. В этот момент Тенувель вспомнил. Нечто подобное было однажды, во времена царствования императора Ильгарда I, 1118 лет назад. «Сверхэльдар», — прошептал эльф, — «мастер звезд». Орку больше ничего объяснять не потребовалось. Он сам поднял и просмотрел воспоминания Ильгарда. Перед кристаллом действительно стоял не простой Эльдар, а такой же, как и они сами, носитель первозданной силы. Но какой силы, Дархот, ее раздери!